Тусклый свет луны окрашивал большую белую стену. Сверху находились окна, но низ занимала гигантская дверь. Судя по размеру окон, она высилась на 8 этажей. Окна отражали свет, и от них доносилось пение, но от двери внизу не исходило ни единого звука. Только движение сбоку знаменовало спуск лифта от верхней запасной двери. Лунный свет явил стоящую на лифте женщину с темными волосами и в белых одеждах. Сопротивляясь ветру, возникающему от спуска, она придерживала полы своего наряда и буркнула себе под нос с улыбкой в голосе. «Что ты делаешь, Мияка?» Пока она рассматривала ночной пейзаж Куросики, лифт остановился. Перила отодвинулись в сторону, и консоль наклонила голову. Она так интересовалась, довольна ли девушка спуском, поэтому Мияка мягко ее погладила. «Подожди немножко». Ей следовало кое-что разузнать. Она надеялась кое-что проверить с Аполлоном, но этой ночью он не явился на ужин. «Тут есть подвал?» Даже повторив вопрос, на который не могла ответить, девушка не сомневалась, что он существует. Днем Мойра II, после того, как пожертвовала собой ради спасения Мияка, указала на пол. С тех пор Мойру II забрали на ремонт. Согласно Мойре I, после замены тела она будет как новенькая. Но необходимы некоторые корректировки и вполне вероятно не обойдется без дефектов. «Как только моя средняя сестренка вернется, обязательно ее похвали вместо того, чтобы переживать», — сказала Мойра III. «Похвалю», — ответила Мияка. Делая сейчас первый шаг, она это повторила. «Похвалю». Мияка зашагала в сторону подвала, о котором ей сообщила Мойра II. Это не означало входить в ангар за дверью. Исходя из того, что она видела днем, внутри ангара не было никакого прохода, ведущего под землю. И даже если есть, Тифон будет его охранять. К тому же... Мойра II вообще не была в ангаре. Если она пришла с подвала, то должна была обойти сначала снаружи. И в ангаре нет заднего входа, поэтому есть только одно подходящее место для попадания в подвал. Западная стена здания. «Почему я этим занимаюсь?» — гадала Мияка, ускоряя темп. Она получила ненадежную информацию от куклы, которая до этого момента была совершенно нелюдима. Вполне возможно, ее палец был чистым совпадением. Но он мог и не быть совпадением. Мияка вспомнила улыбку на лице Мойры II перед тем, как ее раздавило. Это извиняет ее за прошлую нелюдимость. Едва она завернет за угол, то обнаружит вдоль южной стены здания ряд горшков с насаждениями. Горничные, взявшие имена этих цветов, занимались уборкой на верхних этажах. Пение сверху служило тому доказательством. «Они все работают вместе, поэтому мне не следует сновать тут в одиночку». Она повернула за угол и тут же обнаружила кого-то на пути. «Ты». Мияка хорошо знала, кто это был. «Мойра I». «Да, госпожа Мияка». Мойра I слегка приподняла юбку, сделала реверанс и повернула улыбку к Мияка. «Куда вы направляетесь?» «К подвалу». «Вы бы не хотели объяснить, почему занимаетесь этим без нашего ведома?» «Нет». Мойра I наклонила на это голову. «Почему вы так говорите? Вы пытаетесь выяснить секреты нашего Гира, ничего нам не сообщая. Разве вы от этого не чувствуете себя виноватой?» Мияка выдала на это короткий ответ. Она рассмеялась. «Не чувствую, Мойра I. Кончай уже меня испытывать. Я больше не боюсь сделать то, что мне нужно. Я хочу больше узнать о третьем гире и готова пробиться через все до тех пор, пока это не личное». «Вы оборачиваетесь против нас?» «Нет. Это мое естественное право. И если вы действительно меня приняли, то мне можно это делать без каких-либо объяснений. Если мне захочется тебя об этом спросить, получается, что я тебе не доверяю. Если мы действительно друг другу доверяем, мы должны договориться, даже если мне придется прорываться к тому, что не следует видеть. Мы можем договориться держать это в секрете». Она глубоко вздохнула и шагнула к Мойре I. «И если это не испытание, тогда уйди с дороги. Я должна кое-что узнать». Даже если то знание приведет к боли и страху? Отвечая, Мияка продолжила идти вперед. Если из этого слеплен третий гир, я должна знать. Знание гораздо важнее боли и страха. Мойра промолчала. И следом мы можем попытаться найти способ избавиться от боли и страха. Ты не признаешься, но я более-менее просекла, что третий гир сбился с гуманного пути даже больше, чем я слышала. И поэтому теперь вы относитесь к людям чуть ли не с чрезмерной заботой. Но еще вы думаете, что не можете сосуществовать с лоу-гиром, правда? Она теперь стояла перед Мойрой Первой. Я, может, и дурочка, но столько-то могу сказать. И поскольку я дурочка, я все равно хочу с вами поладить. На этих словах Мияка выдала внутренний стон. Звучит как слова какого-то подростка. То, что она хотела сказать, гораздо проще. «Отойди, Мойра Первая. Мне нужно кое-что увидеть». Едва лишь она это произнесла, ее тело достигло внезапное движение. Оно пришло от неожиданного действия другого. К ее щеке прислонилась упругая масса, завернутая в ткань. Вокруг ее спины обернулись два объекта, по ощущениям, как тонкие упругие стержни, и потянули вперед. У нее ушло несколько секунд на понимание, что Мойра Первая ее обняла. «А, эй, ты что вообще делаешь?» «Прошу меня извинить, госпожа Мияка. Я отключила мою коллективную память, поэтому не переживайте». «Что значит «не переживайте»?» «Это произошло импульсивно». Мойра Первая засмеялась. «Я прошу прощения за прижимание к вам, но это в первый раз я пришла к заключению, что будет лучше переложить всю мою власть на кого-то другого». «Что? Поскольку я лидер, когда речь заходит о вверении себя кому-то другому, стандарты для моих решений установлены довольно высоко. Это приводит к весьма бурной реакции, когда это случается. Поэтому, ну, я прошу прощения». «Ты называешь этого богатенького мальчика жалким, тогда как сама тайно говоришь нечто довольно рискованное, знаешь?» «Разве? Но несмотря на то, что раньше я принимала такое решение для младших горничных, впервые я делаю это для себя. Госпожа Мияка, я прошу прощения, но, пожалуйста, постойте немного вот так». По ее тону стало очевидно, что мнение Мияка здесь не имело значения. Для Мойры Первой это редкость. «Она, должно быть, очень этого хотела», — подумала Мияка. «И я не могу позволить увидеть это кому-то еще. Но лидерство должно быть не сладко. Благодарю за ваше понимание». Мияка услышала еще один смешок и затем отстранилась от груди Мойры Первой. «В ее теле есть твердые части, но у нее довольно большая грудь. Если бы был слепок для этих кукол, он бы наверняка дорого стоил». Гадая, проиграла она или нет, Мияка глянула на Мойру Первую. Горничная закрыла глаза и чуть ли не выглядела спящей. «Она чувствует облегчение?» Подобное выражение лица выдавал кто угодно, даже ребенок, когда чувствовал облегчение. «Если это случилось впервые...» Мияка вспомнила, что Мойре Первой было 1000 лет. И ощутила, что нужно что-то сказать. «Но это ничего, если... как бы это выразиться? Нет, главное — внимание». Она вытянула левую руку и слегка обняла спину Мойры Первой. Мияка ощутила, что кукла немного содрогнулась, поэтому мягко ее погладила, будто успокаивая кошку. «Ты через многое прошла, не так ли?» По-прежнему поглаживая спину Мойры Первой левой рукой, Мияка положила правую ладонь ей на голову. Ей показалось, что расточительно окунать пальцы в эти тонкие, но в то же время пышные волосы, но все равно погладила ее по голове. «Если хочешь, то всякий раз, когда накопится стресс, можешь приходить ко мне, иначе ты просто себя доконаешь». «Да». Мойра Первая кивнула. Сила в ее руках на спине Мияка уменьшилась. «И это все, что ей нужно, чтобы наверстать за 1000 лет?» Она едва не спросила, не сдерживается ли Мойра Первая, но остановилась. Если Мияка спросит, Мойра Первая, скорее всего, преждевременно отодвинется. Поэтому она продолжила ее обнимать и поглаживать по голове. Если вы будете так делать слишком много, это будет нечестно по отношению к младшим горничным. Я дала им имена. А раз вас уже назвали Мойрами, вы трое себе ничего не взяли. В качестве отплаты можешь считать это высвобождением. Высвобождением? Это когда ты наконец-то выпускаешь что-то, что очень долго сдерживало. И я вовсе ни о чем-то неприличном. Мойра первая на это засмеялась, и сила покинула ее тело. Затем горничная отодвинулась. Отступив на шаг, ее выражение лица вернулось в норму. И она поклонилась. «Я прошу прощения за проявление такого возмутительного поведения. Я всегда веду себя гораздо возмутительнее», — сказала Мияка. «И что более важно, уйди с дороги. Мне нужно кое-куда пройти». «Я не могу этого сделать». «Почему нет?» Мияка помрачнела, но Мойра первая выдала свою привычную улыбку. «Дверь в подвал весит 500 килограмм. Мы открываем ее нашим гравитационным контролем. Но сможете ли вы это сделать без моей помощи, госпожа Мияка?»